Вторым пунктом идут награды. Как быстро становится понятно, в половине случаев оплата происходит в звонкой монете. Те самые серебряные марки, которые выдал нам мастер игры. Такие стоят на всех входах в игровые зоны и рандомно выбираются из числа жителей лагеря. Конечно, можно и отказаться. Но после трех таких случаев, ты больше не получишь подобного задания. А оплата там относительно неплохая, продуктовый паек, плюс десяток другой медиков. При этом, никакого риска для жизни, знай себе, стой около входа, не отсвечивай, да выдавай награды. Дальше плавно перевожу беседу на Джера, выясняя детали местной иерархии. Этот мужик и правда считается своего рода лидером и держит под контролем несколько десятков вооруженных бойцов. Из техники, пара внедорожников и несколько мотоциклов, которые используются для патрулирования. Все честно куплены у торговцев, что порой приходит из других игровых зон. Следующий этап – расспросы о тех самых игровых зонах. Тут приходится довольствоваться скудной информацией, которую сам Арби вытащил из залетных. Во-первых, эта игровая зона стыкуется еще с двумя. Чтобы туда попасть, нужно получить статус бойца, как минимум третьего уровня, но для надежности, лучше добраться до второго. Мол, тогда проблем при пересечении границы точно не возникнет. Уровень сложности у соседей одинаковый. Вся разница в том, что одна территория находится под управлением некоего ранника, радостно убившего всех конкурентов и не допускающего появления новых. А вот во второй царит относительная вольница, власть делит между собой десятки групп, ни одна из которых не может подмять остальные. На этом познания торговца о соседях заканчиваются. О деталях их жизни он не в курсе. Что расположено дальше, тоже не знает. Вернее, общие формулировки, понятное дело, излагает. Мол, новые игровые зоны, для доступа в которые требуется статус повыше, надо добраться до рыцаря. На этом полезные данные, которые из него получается вытащить, заканчиваются. Объясняется это просто: ушедшие в дальние игровые зоны никогда не возвращаются назад. Может, такая практика и существует на остальных этапах, но вот сюда, в один из базовых лагерей, они не приходят. Заваливаются только торговцы, которые скупы на любую информацию. Зато получается выяснить общее число лагерей – 48. Пять из них – такие же, как этот. Места, куда выгружают новичков и где расположены относительно легкие игровые локации. Но даже здесь имеются элементы нечестной конкуренции. Тот же Джар отправляет свои патрули не просто так. Каждая игровая локация запускает к себе по одной группе в 6 часов, то есть всего 4 раза в сутки. Та, что с вивернами, считается простой, звонкое серебро за пару убитых монстров. Ее, вместе с остальными, зачищают по графику. Заходит группой в несколько человек, отстреливают цели и сваливают. Пока он рассказывает, приходится не раз напоминать себе, что обычно число монстров в разы меньше, а движутся они медленнее, и атакуют по одному, а не стаями, что делает охоту куда менее опасной. Дослушав его, бросаю взгляд в сторону импровизированной стойки, за которой лысый бугай в десятый раз протирает грязной тряпкой один и тот же стакан, а потом тихо уточняю: ты случаем не в курсе, кто такой Эрзер? Имя, случайно обнаруженное на стене здания в третьем ярусе, производит неожиданный результат. Торговец выкатывает глаза, а потом, шумно сглотнув, оглядывается вокруг. А вы, как? Тряхнув головой, начинает говорить относительно членораздельно. Где вы вообще слышали это имя? Явно ведь не здесь. Пожимаю плечами, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. Хотя внутри громадное желание схватить этого мелкого торговца за грудки и выбить всю информацию. Мы наконец напали на след. Пока еще непонятно, насколько четкий. Но человек, о котором писал погибший Толст, точно здесь. Как минимум, когда-то был. Боюсь, мой ответ будет из категории тех самых, о которых лучше не знать, Арби. А вот я бы с удовольствием выслушал все, что тебе известно. Тот на мгновение заминается, скользит взглядом по соседним столам, проверяя, не появилось ли за ними новых посетителей. Потом шепчет: Эрзер давно наверху, среди вечных. Когда-то был здесь. Сам я не застал, но, говорят, сколотил крутую команду и дошел до последней игровой зоны. Той самой, после которой можно попасть наверх и обрести сладкую жизнь. Только что-то не заладилось там. То ли друг друга перестреляли, то ли не поделили с местными что, не знаю. Но не сдюжили они. Замолкнув, жует губы, отрешенно пялись на столешницу. Потом вскидывает на меня глаза. А как поняли, что провалились, Так устроили бойню прямо в лагере. Вроде как и дроны расстреляли, и технику. Оружия у них тогда много было. Пришлось вмешаться самим Вечным. Эрзер они забрали, а вот всех остальных просто положили. Не свезло парням. Сидящая по другую сторону стола Уна, которая до этого не лезла в беседу, мрачно усмехается. То есть о том, что через одну игровую зону отсюда, ты не в курсе. Зато в деталях знаешь, что случилось на другом конце сектора. Как так? Мужик пренебрежительно кривит лицо. Так это же легенда. Ее все тут знают. В кого пальцем не ткни. Эрзер навел в свое время шороху. И ушел громко. Так же, как жил. Угу. Ушел громко. Да настолько, что история дошла до базового лагеря, где никто не в курсе, что творится чуть подальше. При всем этом, у нее еще и детализация относительно неплохая. Тогда как, по-хорошему, тут знать никто не должен, что там произошло. Но ведь вот он, местный, рассказывает. Вполне себе уверенно. Все остальное тоже не сходится. Перестрелка в лагере, зачем, и ключевой момент, как, даже здесь, при всей нашей экипировке, мы не потянем всех местных. Выживет только Уран, потому как он, сука, цельнобронированный. Ну и Рансар сможет держаться, пока будет пахать экзоскелет. Если повезет, в противном случае, тоже загнется, как и все остальные. Экс, штука крутая, но в одиночку и без огневой поддержки, ему придется тяжко. Остальные сдохнут через несколько минут боя. И это весьма оптимистичный прогноз. По логике, в финальном лагере тоже должно быть немало бойцов. Уровень экипировки тоже должен быть похожим. Предположить, что кто-то, командуя несколькими выжившими бойцами, смог подавить сопротивление целого лагеря, а потом уничтожить поддержку, присланную управляющим, из разряда фантастики. Что за вечные? У вас постоянно о них твердят, но никто не пытался объяснить, кто это и с чем их надо жрать. Сначала Арби пялится на Уну, задавшую вопрос, потом утыкает взгляд в потолок, и лишь после этого, тихо шепчет: «Вы что, вот так и вечных нельзя, вдруг нас слышат, проблем тогда не оберешься». Вздохнув, напоминаю: «Мы тебе не за сказки платим, рассказывай». Торговец выразительно косится на пустую чашку. «Если быть до конца точным, вы мне вообще пока не платите, хотя уже давно пора бы начать, придвигаюсь немного ближе. У нас соглашение, не забыл еще, весь сбыт товаров идет через тебя, и заказ мой тоже в силе. Информация – это лишь приятное дополнение. К тому же, тут любая собака знает все, что ты нам тут рассказываешь. Выкладывай уже. В какой-то момент мне кажется, что сейчас он просто поднимется и пошлет нас нахер». Но в итоге, торговец все-таки начинает тихо излагать: «Вечные – это мечта любого из живущих на Земле. Стоит тебе выполнить все игровые задания в лагере 48, и ты поднимаешься наверх. Понимаете? Без проблем и забот. Отличная еда, никаких заданий, сочные телки, готовые сосать по щелчку пальцев. Не жизнь, а сказка». Теперь уже я неосознанно поднимаю глаза к потолку. Потом уточняю: «Наверх это куда?» Арби шумно выдыхает: «Не пойму, то ли вы такие отбитые, что вам память по второму разу стерли, то ли тупые. Наверх это на небо. Там, над нами, зеленые луга и пастораль, посреди которых стоят замки вечных. Оттуда они приглядывают за нами, у вечными иногда спускаются, чтобы покарать отступников или наградить верных». Уна снова срывается, вклиниваясь в беседу: «Еще раз назовешь кого-то из нас идиотом, и я тебе сама голову отобью. Прямо об стол. Я же решаю, что стоит прояснить другой момент. Верных кому, или чему, во что надо верить, чтобы сверху спустился вечный и помог?» Вопрос ненадолго ставит торговца в тупик. В конце концов, разводит руками: «Не знаю. Говорят, так просто. Если будешь верен, то вечный спустится и поможет». Занявший противоположный от Уны угол скамьи, Хар осторожно интересуется: «А их кто-то видел, этих твоих вечных?» Тот утвердительно трясет головой: «Конечно, много раз. У нас они редко появляются, конечно. Даже и не скажу, когда последний раз был. Лет 50 назад, еще до меня, даже до Джера. А в игровые зоны, которые ближе к финальной черте, спускаются чаще. И чем занимаются?» Нахмурившись, снова косится на лысого мужика за стойкой: «Ну, помогают. Рассказывают, как они добились успеха, одаривают людей вниманием и угощают. Бухло, говорят, притаскивают такое, что у нас никогда не найти». Усмехнувшаяся Уна сразу добавляет: То есть бухают, рисуются перед толпой и насаживают на члены самых красивых местных шлюх. Верно, собеседник пару мгновений потрясенно пялится на нее, но потом внезапно кивает. Можно и так сказать. Задаю еще пачку наводящих вопросов, но больше о вечных он почти ничего не знает. По крайней мере полезного. Вот беспорядочной информацией, Арби готов нас буквально завалить. Проблема лишь в том, что она нам абсолютно не нужна. В итоге сходимся на том, что наведаемся к нему сразу после визита в одну из игровых локаций. А пока же поищем место для ночлега. Сам торговец советует либо устроиться в палатках, выкинув оттуда прежних обитателей, либо расположиться в центре, где имеется несколько заведений, которые можно обозначить, как постоялые дворы. Когда он покидает стены заведения, мы расплачиваемся с владельцем, отправляясь наружу. Остановившись на месте, оглядываюсь. Ряды палаток, снующие туда-сюда люди. Скопление отчасти стационарных построек в районе центра. Ночевать там? Нет уж, спасибо. Сложно сказать, какую игру ведет Джар, и что может произойти ночью. Мы тут новички, в отличие от местного лидера, который должен был давно выучить все тайные приемы. Может окажется и так, что он разумный человек, желающий сохранить мир. Но есть и другой вариант, нас попытаются уничтожить, либо подставить. Одна экипировка с оружием, уже немалый соблазн. А если добавить к этому потенциальную награду от вечных или другого заинтересованного лица, то мотивация налицо. Теперь наведаемся к этому Джару, тряхнем на предмет информации. Глянув на Уну, отрицательно качаю головой. Переночуем за периметром. Заодно разберемся с системой заданий. Девушка недовольно поджимает губы, а Хар озвучивает свою позицию. Он и правда должен знать больше. К тому же тут запрещено насилие, если это не официальный поединок. Правила я тоже читал. Плюс расспросил по этому поводу Арби, который подтвердил, что убивать на территории лагеря нельзя. Собственно, тут и подраться толком не выйдет, сразу появятся дроны, которые потребуются остановиться. А если один из спорщиков уже добился победы, то просто ликвидируют его. Вот за пределами укрепленных стен оружие можно использовать свободно. Никаких тебе ограничений. Это меня и привлекает. Здесь мы на чужой территории. Не знаем обходных путей и не способны эффективно защищаться. Тогда как в поле, получим серьезное преимущество за счет огневой мощи. К тому же есть еще один фактор. Надо максимально быстро разобраться с механикой работы игровых локаций. Нахрапом пройти не выйдет, нужен рейтинг. А раз так, придется его поднимать. В том и дело, Хар, Джар знает намного больше нас, и могу поспорить, уже прикидывает в голове, как натравить на нас управляющего, решив проблему чужими руками. После короткой паузы, самурай согласно наклоняет подбородок, а я даю команду двигаться к воротам. Как ни странно, до них мы добираемся без всяких эксцессов. На самом выходе сталкиваемся с группой местной охраны, 11 разноформатно вооруженных бойцов, которые с интересом на нас пялятся, но заблокировать путь не пытаются, только провожают нас внимательными взглядами, присматриваясь к оружию и экипировке. Первые несколько сотен метров веду отряд по прямой, сохраняя тот же порядок построения, но как только дорога поворачивает, поворачиваю голову назад, бросок налево, 100 метров, потом занимаем позиции. Глава В. Первые полсотни метров мы проносимся быстро, тут только старые деревья, да срубленные пни. Вот потом приходится ломиться через молодняк, а порой и кустарник. Зато он же прикрывает нас от чужих взглядов. Останавливаемся где-то через сотню метров, сразу залегая на землю. Если за нами отправили наружку, то сейчас эти парни должны как-то себя проявить. Противоположная сторона дороги перекрыта той самой холмистой грядой, из-за нее рассмотреть наш маневр невозможно. Так что, когда они выйдут на обзорную точку, то обнаружат, что группа пропала из зоны видимости. После чего, само собой спустится вниз, чтобы посмотреть на следы. Даже если среди них нет толковых следопытов, то вмятины, остающиеся после урана, на земле можно обнаружить невооруженным взглядом. Другой вариант – наблюдатели пройдут дальше вдоль разбитой дороги и пересекут ее так, чтобы не попасться нам на глаза, а разбираться со следами, отправит вторую группу, вызвав подкрепление по рации, или будут отталкиваться от своих предположений, пытаясь отыскать нас в лесу. Спустя полчаса, я начинаю сомневаться, что за нами вообще кого-то отправили, а еще через час, окончательно доходит, что если наружка имела место быть, то ребята без лишних раздумий свалили назад. Может, я переоценил Бжара, и не стоило так резко срываться из лагеря. Впрочем, отсутствие наблюдения критично расклад не меняет. Нам все равно нужно разобраться с игровыми заданиями и понять, как именно работают локации. Только после этого можно будет выстроить какую-то тактику на ближайшее время. Осторожно покидаем место дислокации, смещаясь приблизительно на километр в сторону. Шагать через лес не так удобно, как по асфальтированной дороге, пусть и изрядно разбитой. Но есть свои плюсы, вероятность засады в разы снижается. Останавливаемся, заняв пятачок свободной земли, и я даю команду на привал. Уран с Уной занимают позиции, прикрывая нас, а остальные бодро лезут в рюкзаки за провизией. Перемалывая зубами тушеное мясо из банки, одновременно разглядываю карту. Поблизости сразу три игровые локации. Для нас, правда, доступны только две. В какую из лучше всего отправиться, непонятно. Доступно только общее описание, из которого следует, что войти могут новички третьего уровня. Детали, видимо, прояснятся уже на месте. Когда трапеза подходит к концу, одна из локаций меняет свой цвет на серый. Похоже, сработала какая-то местная группа. Теперь выбора и вовсе не остается. Плюс, надо успеть раньше людей Бжара, иначе придется топать куда как дальше. А если учесть наличие у местных транспорта, то есть вероятность, что они обгонят нас и там. Отдаю команду, и мы продолжаем пробиваться через заросли. Есть и свой плюс в путешествии через дикую местность, можно пройти к нужной точке напрямую, не нарезая круги по дороге. Правда, это в любом случае сильно медленнее, чем перемещаться на колесах. До момента, когда мы выныриваем на дорогу, рядом со входом в локацию, не отпускает ощущение, что она вот-вот изменит свой цвет и нам придется уйти не солоно хлебавши. Но нет, выбравшись на изрытое ямами покрытие, я понимаю, что нужная нам территория до сих пор подсвечена зеленым. Мастер игры тоже обнаруживается на своем месте, дремлет в хлипкой будке около входа. При нашем приближении, вскакивает и было открывает рот, чтобы крикнуть, но сразу же его захлопывает. Количество оружия и наличие в строю робота изрядно его смущают, равно как и шагающий в легком экзе Рансар. Остановившись около будки, несколько секунд жду, рассматривая ворота. Никаких уведомлений или предложений. Перевожу взгляд на мужика в пропотевшей футболке. Как это работает? Нам нужно просто войти внутрь. Тот сглатывает слюну и косится на ворота. Ну а как еще? Входите и все. Замявшись, продолжает. Только это. Я усмехаюсь, сразу же прерывая его. Что? Должна прибыть группа Джара, которая и зачищает локацию. Если так, то считай, что сегодня вместо них мы. Мужик машинально кивает. Потом ойкает и качает головой. С меня же за это шкуру снимут. Хэтч с презрительным видом сплевывает на асфальт, а Уна яростно хрипит. Будешь ныть, ее с тебя прямо сейчас спустит. Заодно и голову могу отрубить, судя по твоей корявой морде. Она все равно пустая и нахер никому не нужна. Мастер игры моментально затыкается. Я же снова прохожусь взглядом по воротам, проделанным в куполе. Если верить словам Арби, внутри леса имитация пары деревень. А вот задания все время меняются. Вариантов много, от чьего-то спасения до убийства тварей, которых выбрасывает рандом. Встречаются и совсем неординарные. Например, какому-то мужику выпала задача соблазнить девушку. Так он натирался внутри почти двое суток, прежде чем сумел справиться. Параллельно отбивался от мелких монстров, что подбрасывал ему управляющий. Откуда там девушка? Арби на этот вопрос не ответил, твердил, что бывают там такие. Вроде и люди, но ни хрена не понимающие. И разговаривают странно, и ведут себя часто не слишком адекватно, и намеков о внешнем мире не понимают. Но если торговец никак не врубался в то, откуда они появляются, спихивая все на высшие силы, то до нас дошло сразу. Продукт биореакторов. Штамповка, изготовленная специально для участия в таких вот заданиях. Уну еще тогда перекорежила так, что я опасался вспышки агрессии. Но девушка сдержалась. Зато сейчас разглядывает купол с яростным ожесточением. Тогда как я пытаюсь прикинуть порядок действий. Пока шагали по лесу, в голове все было просто и понятно. А вот, когда цель уже перед глазами и туда надо заходить, мысли замелькали, как стая испуганных птиц. В конце концов, решаю, что не стоит отступать от первоначальной идеи. Действуем по плану. Уна, Хэтч, Орлана, за мной. Остальные работать по схеме. Сразу же выдвигаюсь к воротам, спеша войти внутрь, пока разум не подкинул какой-то веский довод переиграть расклад. В целом, схема вроде бы логична, снаружи остается два тяжело вооруженных бойца, плюс Харриан нет. Самурай возьмет на себя командование, Уран с Рансаром обеспечит перевес при столкновении практически с любой силой в этой части сектора, а девушка внутри игровой локации все равно станет балластом. Снаружи ей хотя бы делать ничего не придется. Максимум, залечь и вести огонь. Да и то, если кто-то рискнет с нами фатально поссориться. Уна и Хэч, проверенные бойцы. Сознание Орланы забито информацией по тактике и схемам ведения боя. В этом плане она напоминает Уну, и может оказаться полезной. А еще, это нивелирует возможность дезертирства влюбленной парочки. Как ни крути, до конца я им все еще не доверяю. Да, можно было отправиться на выполнение задания в полном составе, но группа внешнего охранения позволит гарантировать отсутствие засады. Как и тот факт, что мастер игры не достанет рацию, сообщая Джару или кому-то еще, что на объект заявились чужаки. Плюс я хочу протестировать, какую награду нам выставит, если ввалимся без Урана и Рансара. Когда до ворот остается не больше 15 метров, одна из створок плавно отходит в сторону. На момент замедляю шаг, но сообщения о предлагаемом задании все еще нет, так что сразу ускоряюсь, сжимая в руках оружие. Вот и проход, ворота приоткрылись лишь частично, приходится проскользнуть внутрь боком. Отступив в сторону, замираю на месте, поведя стволом автомата. Снаружи почти стемнело, а здесь совсем темно. Слабый свет идет только сверху, где расположены светильники, имитирующие звезды или что-то на них похожее. Плюс, фиксирую светящийся мох, облепивший мощные стволы деревьев впереди. Когда идущий последним Хэч тоже оказывается рядом, створка с той же медленной скоростью возвращается на место. Напряженно вглядываюсь в окружающий нас лес, пытаясь уловить какое-то движение. А спустя пару мгновений, перед глазами ярко вспыхивает текст. Игровое задание. Тип. Фиксированное. Дополнительная категория. Усложненное. Дополнительная категория 2. Индивидуальная. Дополнительная категория 3. Накопительная. Задача. Спасти от смерти дочь старосты. Помочь ей продержаться до утра. Обратный отсчет начнется в момент старта задания. Дополнительный фактор. Разрешено использовать только холодное оружие, либо оружие, найденное в локации. Штраф за нарушение. Обнуление игрового рейтинга и игрового статуса. Запрет на выполнение игровых заданий в ближайшие 7 дней. Базовая награда. Товарное поощрение. 5 золотых марок. Дополнительная награда. 1 серебряная марка за убийство каждого волколака или иного противника. Бонусные награды. Опционально. Сбоку тихо матерится Хэч. Ругается Орлана. Только у нас сразу же забрасывает снайперскую винтовку за спину, переключаясь на тесак. Повторяю ее маневр, напоминая остальным о необходимости действовать. Убираем стволы и берем тесаки. Нельзя стрелять, значит будем рубить. Оба бойца выполняют приказ, а Хэч смущенно бормочет. Пардон, босс, не ожидал я просто такой подставы. Одно дело, когда в руках автомат и другое, если ты в темном лесу с обычной железкой. Уна скептически хмыкает. И ты называешь себя якудза? Блондин отмахивается. Да какие там якудза, везде одна имитация. Ты мою морду вообще видела? Я что, на японца похож? Взмахнув левой рукой, останавливаю перепалку. Мы с Унай первые. Хэч, Орлана, на вас тыл. Смотреть в оба, поглядывать на кроны. За огнестрел хвататься только если кому-то будет грозить неминуемая гибель. Надо признать, задание звучит максимально бредово. Да, я готовил свой мозг к чему-то такому. В конце концов, не зря же мы выдавливали информацию из Орби. Но одно дело предполагать, что тебе вылезет вот такой текст и совсем другое, увидеть его своими глазами. К тому же, нам явно выкатили максимальную сложность. Мало того, что выставили четкое базовое условие, обеспечить защиту цели до утра, так еще и лишили огнестрела. Плюс здорово смущает название противника. Волколаки. Это что, волки-мутанты? Вроде были такие сказочные персонажи или что-то вроде того. Но за каким хреном их использовать для заданий? Или своя фантазия кончилась и они подтянули готовые скрипты, задействовав под них то, что было в базах данных? Осторожно углубляемся в лес и быстро становится не до размышлений. Со всех сторон темнота, подсвеченная редкими кусками мха. Наверху поскрипывают кроны, а в километре впереди – территория, где должна быть наша цель. Та самая дочь старосты, которую надо спасти. Не удержавшись, кривлю губы. Какая-то гребаная дичь, но придется соответствовать. Тем более, что судя по беседе с торговцем, сам текст задания вполне укладывается в логику локаций. Непривычно, да, дико смотрится на фоне всего остального, тоже да, но ничего не поделать, надо выполнять задачу, действуя по обстоятельствам. Около сотни метров проходим достаточно спокойно, обстановка здорово действует на нервы, но никаких признаков противника я пока не вижу. Потом все разом меняется, хруст ветки справа, чей-то рык за спиной, поворачиваюсь к флангу, рассчитывая, что тыл прикроют Орлана с Хычем, но противник нападает сверху, опять, плюс в том, что это относительно ожидаемо, сюрприз только в том, что из темноты леса на меня летит вторая фигура, и отреагировать на обоих я не успеваю, рывок вперед, пытаюсь уйти от атакующего сверху, но ублюдок прыгает, оттолкнувшись от нижней ветви, успеваю лишь чуть отступить в сторону и выбросить навстречу противнику тесак, оружие не предназначено для колющих ударов, но тут кусок мяса сам бросается на острие, второй прыгает сбоку, но промахивается, вцепившись в собственного скулящего собрата, так, втроем и заваливаемся на землю, я отчаянно пытаюсь сбросить с себя тело первого нападавшего, тот вовсю извивается, желая слезть с массивного лезвия, которое ушло вплоть по самую рукоять, а третий бушует сверху, не давая никому из нас осуществить задуманное. Параллельно обрушивает на меня удары когтей. Основная масса приходится в бронежилет, но задевает и левую руку. Рядом что-то яростно орет Хэч, которому вторит кто-то из девушек. Судя по тому, что никто не прикончил вторую тварь, у них самих дела тоже не ахти. До целого волколака, видимо, доходит, что он идет не тем путем и монстр отступает назад, чтобы ударить уже более прицельно. Я же пользуюсь моментом и сбрасываю с себя тушу, опрокинув ее на землю, слева от меня. Сразу же разжимаю пальцы на рукояти тесака, откатываясь вправо, и хватаюсь за нож. Второй монстр приземляется как раз на то место, где я только что был и разочарованно фыркает. Полосую его по морде из положения лежа, рассекая один сверкающий глаз. Тот резво отпрыгивает в сторону, давая мне подняться на колено, но почти сразу несется обратно, чтобы покарать обидчика. Подаюсь в сторону и вбиваю лезвие ножа ему в бок, одновременно с этим выпрямляясь и добавляя к удару вес собственного тела. Волколак с диким воем пролетает мимо, кубарем катясь по земле. Спустя секунду затыкается, получив удар тесаком в череп, он оставит точку в его коротком жизненном пути. Через мгновение я уже вырываю тесак из тела первого убитого монстра. Оглядываюсь. Все тихо, только мертвые туши ублюдков, что пытались нас прикончить. Разум подсказывает, что это всего лишь искусственные твари, выведенные исключительно ради убийства, но какая-то его часть все равно норовит развесить ярлыки. Слишком уж привычное для человека дело, особенно, когда ты в бою и все эмоции сильно обострены. Ты как, босс? Тряхнув головой, бросаю быстрый взгляд на Хыча. В норме. Что у вас? Зацепило? Три голоса почти в унисон заверяют, что целы. Один я такой невезучий, попал под раздачу и чуть не сдох. Окажись второй монстр чуть смекалистее, порвал бы мне левую руку в клочья. Перевязать ее, конечно, вышло бы, но продолжать бой я бы не смог. Да и медицинской станции в лагере нет. Все лечение исключительно общедоступными методами. Может, фонарики включим? Проверяя левую руку, тихо шепчу. Отставить фонари, сами себя ослепим. Это на крайний случай. Дополнительное освещение сейчас только помешает. Будь вокруг совсем лютый мрак, это было бы оправдано. Но пока мы можем рассмотреть противника. Видел же я туши нападавших, в конце концов. А вот стоит включить фонари, как при любом близком контакте, мы будем теряться. Глаза окажутся способны разбирать только то, что попало в луч света. Убедившись, что ранения легкие, даю команду двигаться дальше. Перед этим расходую лишние несколько секунд на осмотр трупов волколаков. Собственно, на волков они не слишком похожи, если только мордами. Вытянутые тощие тела, напоминающие человеческие. Длинные лапы, усеянные когтями. Могу поспорить, скорость эти твари, при необходимости могут развить весьма неплохую. Осторожно продвигаемся по лесу, прислушиваясь к любым шорохам и порой замирая на месте. Руки так и тянутся к автомату. Хочется отправить тесак в ножны и взяться за огнестрел, избавившись от страха. Приходится прилагать определенные усилия, чтобы сдержаться. В интерфейсе уже вовсю работает обратный отсчет. До утра осталось чуть больше 3,5 часов. Что интересно, мы все ближе к деревне, но пока никто не спешит на нас нападать. Это немного напрягает. А к моменту, когда впереди показываются огни деревни, ощущение неправильности нарастает до максимума. Одна стычка – слишком хорошо, чтобы быть правдой. Судя по тексту, нам должны постараться обеспечить максимально проблематичное выполнение задания. Но пока лишь натравили группу из 8 волколаков, с которыми мы более или менее успешно разобрались. Остановившись на опушке, приглядываюсь к происходящему около домов. Первые секунд 15 упорно не врубаюсь в происходящее. Небольшая толпа сгрудившихся людей, в руках которых разнообразное оружие, от топоров до кольев. Крики вдалеке. Пара старух, которые трясут руками и что-то визжат. Хаос. Это они так готовятся защищаться от волколаков? Если так, то в целом расклад неплохой. Мужики, пусть и напечатаны в биореакторе, но выглядят крепкими. А если их организовать, каждый утащит за собой хотя бы одного монстра. Плюс освещение у них тоже имеются, каждый второй держит в руках факел. Босс, мы так и будем стоять, может эту дочку уже жрут в одном из дворов. Дельное замечание. С учетом текста задания, пора бы и выдвигаться. Порядок движения прежний. Шагаем осторожно, оружие держим наготове. По идее, местные должны быть на нашей стороне, но лучше перебдить, чем сдохнуть. Выдвигаемся из-за деревьев и медленно топаем по направлению к сгрудившимся селянам. Те нас замечают не сразу, слишком уж заняты активным обсуждением между собой. Когда обращают внимание, то замолкают. А как оказываемся почти вплотную, навстречу шагает одна из старух. «Вы еще кто такие? Чего по лесу в ночи шастаете? Али волчью кровь не слышали? Перекинутых не чуете?» С трудом сдерживаю нервную усмешку. Кто ей закладывал в голову этот сленг? Какой извращенный разум вообще все это придумал? Собираюсь ответить, но сразу же осекаюсь. В поле зрения появляются новые действующие лица. Несколько дюжих мужиков, которые тащат девицу со скрученными за спиной руками. Те, в свою очередь, привязаны к длинной палке, конец которой торчит над головой. Видимо, чтобы наверняка не сбежала. Лицо у девушки ошалело дикое. Глаза сверкают, из разорванного платья вываливается третий размер, подол тоже надорван. Кивнув на нее, машинально уточняю, а это кто? Старуха оборачивается и визгливо ржет. Как кто? Ведьма она, старосту сгубила нашего, отца своего родного, а теперь и всю деревню извести решила, сучья тварь. Глава 6. На момент впадаю в ступор. Еще 5 минут назад я считал, что нам придется защищать одинокую девушку от волколаков, и может быть, каких-то еще тварей. А теперь, что получается? Надо перебить всю эту ораву, орудуя только тесаками. Старуха воспринимает мое молчание по-своему. Поворачивается к связанной, оглядывая ее сверху донизу. Приласкали ведьмино отродье, и правильно. Сколько тут ходила, мужиками крутила. Пора и ответ держать. Из-за спин мужиков выпрыгивает паренек с разбитым носом. Шмыгнув, вытирает кровь ладонью и оглядывает толпу. Да как вы можете то? Сами ведь знаете, не убивала она никого. Какие доказательства? С чего взяли, что она виновна? Твою же дивизию. Ну прямо, как по сценарию все. Девчонка, которую собираются сжечь и несчастный влюбленный, что пытается ее спасти. За статистов разъяренная толпа, в качестве двигателя сюжета, пара злобных старух. Плюс, 4 остолопа, пытающихся понять, как быть дальше. Она и тебе голову заморочила, Демьян. Иди отсюда, пока не скрутили тебя, да с ней в лес не отправили. Пацан отшатывается назад, и, повернув голову, замечает состояние девушки. Что же вы творите, изверги? Мало того, что связали, так еще и снасильничали. Один из рослых мужиков, которые держат пленницу, скалит зубы. А чего нет, сочная же баба, сиськи вон как торчат, жопа огонь. Ей один хрен помирать, какая разница то. Ну а мы хоть потрахались досыта. Я и корешок свой еле чувствую. Если хочешь, тоже опробуй. В рот только не суй, отгрызет. Остальные дырки мы малость потрепали, но они еще хоть куда. Драть и драть. Вместо ответа парень яростно бросается вперед. И сразу же получает удар по лицу, который опрокидывает его на землю. Девушка провожает его безразличным взглядом. Поднимает его на меня. И сразу же прищуривается. Да какого хера? Она что, в курсе, зачем мы здесь? Ты с дороги то отодвинься, милок, а то мужики наши зашибут. Уверенно шагнувшая ко мне старуха, вытягивает руку, собираясь коснуться плеча. Я же, действительно отступаю назад, и стиснув зубы, отдаю команду. Работаем. Лезвие взлетает вверх и спустя мгновение опускает на сморщенный череп, который лопается, как перезревший арбуз. Откуда в маленькой старушечьей голове столько крови? Не успев обдумать вопрос, врубаю сталь в плечо мужика, вооруженного колом. Местный придурок решил, что сможет достать меня одним молодецким ударом. Полежи теперь в луже крови, подумай над своим поведением. У нас рубает еще двоих. Хэч выдергивает тесак из черепа третьего. Орлана сносит голову второй старухи, которая уже принялась что-то невнятно орать. Но и деревенские начинают действовать. Оцепенение спадает и на нас набрасывается больше половины присутствующих. Отступая назад, разрубаю череп первого. Другой пытается достать меня топором и сразу же лишается кисти. Какие-то они странные. С виду вроде крепкие, но движутся слегка заторможенно. И бьют, как подростки в уличной драке, а не взрослые мужики из глухомани. Уна тоже верно оценивает уровень опасности противника и буквально врывается в их неровный строй. Разрубает шею одному, вгоняет тесак в череп второму. Оставив его там, смещается за спины остальных. Подхватывает чей-то топор и продолжает кровавый танец. Рубит, оставляя за собой лишь изувеченные мертвые тела. Я успеваю прикончить троих. Уна укладывает почти десяток. Еще человек пять отправляет на тот свет Орлана. Хэч разбирается с парой. В плане обращения с тесаком, у якудза имеются явные пробелы. А ну-ка назад, пес и дети. Дернитесь, и я ведьмочку вашу железом пощекочу. Душевно так, чтобы уж точно не очухалась. Твою же дивизию. Пока мы разбирались с крестьянами, один из мужиков, что держал девушку, приставил к ее горлу нож и теперь осторожно пятится назад, не сводя с нас глаз. Осторожно сдвигаюсь следом. Слушай, давай ты просто свалишь. Ты тут никому нахер не нужен, мы пришли только за ней. Тот кривится в яростной усмешке. За ведьмой явились, сучье отродье. Околдовала вас, или дырками своими сладкими соблазнила, говоря, продолжает отступать и спотыкается, чем немедленно пользуется девушка. Как только лезвие отходит от ее шеи, со всей силы обрушивает пятку на его пальцы, после чего делает рывок вперед. Рядом моментально оказывается Уна, и мужик валится вниз мертвым куском мяса. Сама дочь старосты останавливается на месте, сжав губы, ведет по нам внимательным взглядом, а в стороне поднимается на ноги паренек, которому расколотили лицо. Сразу же бросается к девушке. «Что они с тобой сделали, ублюдки?» Мгновение, и парень снова падает вниз, на этот раз по причине мощного удара ногой в пах от объекта своего обожания. Ведьма же презрительно морщится. «Сделали то, что ты так давно хотел. Отодрали меня, как деревенскую шлюху, сиськами побаловались всласть. А ты, как был, так и остался слабаком, ничтожная крыса». Круто она его приложила. «Интересно, это заложенная модель поведения, заточенная под вариации, или ей втиснули в череп определенную матрицу, а дальше уже сама?» Пока мысли пролетают в голове, девушка поворачивается ко мне. «Освободишь, или зарубишь, как этих, может тоже хочешь загнуть, да сиськами на стол?» Уна, которая уже примеривалась к веревкам, которыми запястья ведьмы прикручены к палке, недовольно хмурится. «Командиру есть кого загибать, а тебе лучше бы заткнуться, шлюха искусственная». Наблюдающий за окрестностями Хэч кашляет, а брови Орланы ползут вверх. Да и я тоже немного удивлен. Учитывая, что сама зеленоволосая тоже создана в биореакторе, фраза звучит странно. Уна тоже улавливает общую реакцию и сразу огрызается. «Я полноценная личность, долговременное тело и почти стабилизированный разум. А это разовая поделка, рассыпется на куски через сутки». Крестьянка внезапно поднимает голову к небу, разразившись хохотом. Со стороны выглядит немного жутко. Связанная девушка в разорванном платье стоит и заливается смехом посреди трупов. Встряхнувшись, еще раз напоминаю себе, что это просто сценарий. Она же чуть поворачивается всем телом, чтобы увидеть Уну. Через сутки развалюсь на куски, уверена, скорее меня порвут лесные твари или убьет кто-то еще. Но есть один интересный момент. Знаешь какой? О чем она? Поехала крышей. На момент отвлекаюсь, оглядывая опушку леса. Волколаки вроде пока не появлялись, но судя по условиям задания, рано или поздно должны высыпать из-за деревьев. А вот местная штамповка продолжает говорить, повышая тембр голоса. Меня снова вернут наверх, со старой памятью, которую я до определенного момента не могу использовать, с телом, которое не слушается моего настоящего разума. Это ловушка. Путь, через который я прохожу постоянно, и каждый раз какие-то ублюдки меня трахают, то имеют те, что приходят защитить, а потом связывают и снимают стресс между атаками нечисти, то вот эти ошметки коровьего дерьма, повернувшись, останавливает взгляд на замершем пареньке, все, кроме тебя, жалкий ты ублюдок, может хочешь сейчас, вдруг у тебя тоже сохраняются воспоминания, будет, что вспомнить, пока в очередной раз станешь кидаться на мужиков, как кусок полного идиота. Неожиданный поворот событий. Лицо парня меняется буквально на глазах, в какой-то момент мне кажется, что он вот-вот бросится вперед и, опрокинув ведьму, попробует отодрать ее прямо в грязи. Но вместо этого, тот неожиданно принимается плакать, смешно кривя окровавленную морду. Девушка сплевывает, отворачиваясь от него, и так всегда, стоит с ним заговорить, как принимается реветь, а потом бежит и скулит, стиснув зубы, цедит слова. Я как-то раз сама освободилась, когда старухи сдохли, перерезала пару глоток и закрылась с ним в доме, решила, что хотя бы раз можно попробовать нормально, как люди, а этот хлюпик просто вырубился, как мои пальцы до члена дотронулись. Хэч громко хмыкает. Ты лучше потом ко мне в штаны залезь, красавица, и узнаешь, что такое настоящий безудержный секс. Снова оглядываюсь на опушку. Твари могут появиться в любой момент, а мы стоим и треплемся посреди открытого места. Нужно найти укрытие, которое будет относительно просто оборонять, и готовиться к встрече с гостями. Вернув внимание на пленницу, рявкаю. Уна, освободи ее уже, а ты, рассказывай, где оптимально занять позиции. Какой дом лучше всего подходит для защиты? Та снова выдает короткий смешок. Дом старосты. Тот, который типа мой родной. Там сеновал есть со вторым этажом. И колья. Момент колеблюсь. Не факт, что ей стоит доверять на все 100%. С другой стороны, девушка пока жива и скорее всего не слишком спешит возвращаться в забытье, чтобы потом повторить цикл по новой. А варианты обороны от монстров она за прошедшее время наверняка успела изучать максимально детально. Там что-то мелькнуло на опушке. Босс, твари подбираются. Окидываю взглядом темные деревья и возвращаю его на дочь старосты. Показывай дорогу. Девчонка наклоняется, поднимая с земли нож. Ловко обрезает подол платья, укоротив его до середины бедер. Потом отрезает кусок ткани, висящий в районе живота, и молча устремляется вперед. Мы несемся следом. Я и Уна, на флангах, Хэч с Орланой позади. О том, что нам нужно обеспечить безопасность цели, тоже забывать не стоит. Деревня оказывается не такой уж и маленькой. Навскидку не меньше 7-8 десятков домов. При этом, ни одного живого человека я больше не замечаю. Вся местная тусовка, те 20 с лишним рыл, что были на входе, не слишком реалистично, но кому какое дело, если речь об игровом задании. Ведьма ныряет в один из дворов и на мгновение возникает ощущение, что сейчас она рванет в самоволку. Но влетев следом, обнаруживаю ее стоящей на утрамбованной земле. Махнув рукой, показывает настроение в стороне. Нам туда. Стены крепкие, ворота запираются изнутри. На второй этаж можно подняться только по лестнице. Плюс внутри штук 10 заточенных кольев. Договорив, срывается с места, и через считанные секунды мы уже оказываемся в здании. Оно действительно разбито на два этажа. Нижний забит сеном, на второй ведет приставная лестница. Еще одна, такая же, размещена снаружи и выходит к одному из десятка открытых проемов, но мы сразу сбрасываем ее вниз. Хэч закрывает створки ворот, запирая их на засов, а я забираюсь наверх, оценивая обстановку. Волколаков пока не видно и не слышно, но могу поспорить, эти ребята скоро объявятся. Они тоже напечатаны в биореакторе и действуют по заложенному в мозги алгоритму, либо вообще находятся под прямым управлением биокомпьютера, контролирующего локацию. Дочка старосты снова пускает в дело нож, отрезая полосу от куска белой ткани, что тут валяется. Поморщившись, перетягивает грудь, объясняет, трясется и прыгает, неудобно, долбаные мужики. Рассматривающий поднятый кол, Хэч, цокает языком, красиво же, и не висит ничего, смотреть одно удовольствие. Девушка поворачивается к нему с явным намерением высказать все, что думает по этому поводу, а я снова повышаю голос, заткнулись, эти твари скоро прибегут рвать нас на куски, не то время, чтобы обсуждать достоинства и размеры. Оба замолкают, а я упираю взгляд в лицо ведьмы. Тебя звать вообще как? Санра. Но можешь звать, как хочешь. Имя тоже придумали. Занявшая позицию около одного из проемов второго этажа, Орлана, подает голос. Движение. Три дома от нас, одиночная цель. Разведка пошла в дело. Скоро должны подтянуться и основные силы. Но немного времени еще есть. Как обычно все проходит. Сколько атакующих? Только волколаки или бывает кто-то еще? Та неожиданно заходит со смехом. Через несколько секунд резко обрывает его. За мной приходят волколаки. Обычно пара стай, в каждой штук по 20. Но в вашем случае может будет больше, только ножами орудуете. Значит, устроитель игр вас не сильно любит. Хотя мертвяков пока поднимать не заставляют, уже неплохо. Поперхнувшись от удивления, почти на полном автомате уточняю. Устроитель игр, Санра невесело усмехается. Думаешь, я совсем тупая? Вы приходите с незнакомым оружием и в непонятной одежде. А я каждый раз появляюсь в одном и том же мирке, который кто-то создал для ваших утех, ублюдки. Подтаскивая к своей позиции два деревянных кола, уточняю. Не для наших. Мы такие же статисты, как ты. Дочь старосты качает головой. Я отправлюсь вниз, независимо от результата. А вы уберетесь отсюда, чтобы жить дальше. Тут крыть нечем. Она действительно останется внутри периметра. Тогда как мы рванем наружу. Само собой, при успешном исходе дела. О каких мертвяках ты говорила? Как их можно поднять? Это уже Уна. А ведь и правда, ведьма что-то говорила о поднятых трупах. Я пропустил мимо ушей, а вот зеленоволосая заметила и обратила внимание. Те, кому повезло меньше вашего, бывают и такие. Не знаю, что с ними делают, но стоит телу пробыть тут один оборот цикла и я могу его поднять. В голове сразу появляется пачка новых вопросов, но озвучить я их же не успеваю. Внизу мелькает тень, а через секунду, я слышу, как в деревянную стену вонзаются когти. Подхватив заточенный кол, отступаю назад, переводя взгляд между парой оконных проемов, которые прикрываю. Справа от меня держит позицию Уна. Противоположную стену прикрывают Хэч с Орланой, а около торца дежурит Санра, которая тоже решила принять участие в бою. С другой стороны проемов нет, сплошная стена. Снова слышу звук когтей, впивающихся в дерево, но противник упорно не показывается. Только мелькает еще пара теней внизу, волколаки стягиваются к нашим позициям, а через секунду за спиной что-то яростно выкрикивает Хэч, после чего слышится рев раненого зверя. Секунда и в обоих проемах почти одновременно появляются морды волколаков. Смещаюсь. Удар. Острие кола врезается в корпус твари, ломая грудную клетку и отбрасывая того назад. Сразу же разжимаю пальцы на оружии, хватаясь за рукоять тесака. Вместо того, чтобы броситься на меня, монстр прыгает вперед, нацеливаясь на спину Хэча. С размахом обрушиваю лезвие на его спину и сталь входит в хребет около самого хвоста. Тот с диким визгом брякается на пол. Задние лапы ублюдка не работают, но он отчаянно пытается достать меня передними, изворачиваясь на досках. Впечатываю подошву ботинка в ребра и еще раз рублю сверху, на этот раз рассекая череп. Разворот. Новый удар. Прямо по морде влетающего внутрь волколака. Тварь с воем вываливается наружу. Оглядываюсь. Все на своих местах. Внутри труп еще одного нападавшего, который смог прорваться на позиции Хэча. Правда, судя по разрубленной голове, развить успех у него не вышло. Выдохнув, придвигаюсь к проему, чтобы оценить обстановку. А спустя пару секунд на стену взлетает целый вал этих тварей. Первого встречаю рубящим ударом, отправляя назад с расколотым черепом. Второго пинаю ногой в морду, выкидывая наружу. После этого вижу сразу две туши, которые врываются на второй этаж. Взмахиваю тесаком, врубая сталь в одного из нападающих. Успешно, разрубаю плечо, но ублюдок по инерции летит дальше. Сука. Почти падаю на пол и разжимаю пальцы на рукояти, отпуская оружие. Не успеваю выпрямиться, как на меня бросается еще один монстр. Вариантов нет, встречаю его ударом кулака в череп. Слишком слабо, вместо того, чтобы рухнуть на пол, он лишь слегка меняет траекторию, заваливая меня самого. Третий уже бросается со стороны проема. Согнув ногу, впечатываю ботинок в его морду. Перекручиваюсь на левую сторону и оказываюсь на том, что отправил меня на пол. Коленом опускаюсь на ребра, давя всем весом тела. Пальцы правой руки обхватывают рукоять ножа, всаживаю сбоку в шею, проворачиваю лезвие. Услышав рев за спиной, вырываю оружие из раны, скатываясь в сторону. Агонизирующий волколак хрипит, кровь бьет мощной струей, заливая все вокруг, похоже перерезал артерию. Его собрат приземляется на тушу и сразу разворачивается, скребя лапами. За ним внутрь влетают еще двое, так что бью ногой в бок, сбрасывая его вниз, весь центр второго этажа, это один большой провал. Краем глаза вижу, как Уна ловко управляется с тесаком, разрубая очередного ублюдка. Сам подскальзываюсь на луже крови и успеваю только выставить нож, вонзая острие лезвия в брюхо волколака. А вот его челюсть смыкается на моем левом плече. Основной удар принимает на себя бронежилет, но тварь цепляет и незащищенные места. Упираюсь левой рукой в его горло, отталкивая назад. Одновременно с этим работаю правой, вспарывая брюхо. Другой бросается на мои ноги, пытаюсь оттолкнуть его ударом ноги, но тот смыкает челюсть прямо на ботинке и внезапно тащит меня на себя, упираясь лапами. Проезжаю не меньше метра по деревянному полу, вместе со скулящей тушей сверху. Из его брюха хлещет кровь и вываливается разнообразная мерзость, но тварь все равно упорно не желает отпускать добычу. На заднем фоне появляется еще одна фигура. В стороне дико орет Хэч, вслед за которым что-то кричит Санра. А клыки ублюдка, с которым мы в тесном контакте, все-таки вспарывают мою руку. Как ни странно, боль придает сил. Тем более, что по правой ноге проходится когтями еще один волколак. Распахиваю рот в яростном вопле и все-таки отталкиваю того, что прижимал меня к полу. Ударом ножа встречаю свежую тварь. Бью неприцельно, но удача на моей стороне. Сталь входит снизу вверх, в глотку. Тот сразу же пытается отпрянуть в сторону и вырывает оружие из моей руки. Твою мать! Пальцы машинально обхватывают рукоять револьвера, с громадным трудом удерживаюсь от того, чтобы не пустить его в ход. Где тесак? Он должен быть где-то рядом, в одном из мертвых тел. Бью левой ногой в морду того волколака, что держит меня за ступню. Не слишком удачно, челюсть он не разжимает. Тесака я тоже не вижу, но зато обнаруживаю деревянный кол. Тот самый второй, который не успел пустить в дело. Хватаюсь за оружие, пытаясь выставить его так, чтобы ударить в морду волколака, освободив ногу. Не успеваю, на меня уже летит очередной свежий ублюдок. Все, что получается сделать, развернуть кусок дерева, боком вбивая его в распахнутую челюсть зверя. Вцепившись обеими руками, пытаюсь перебросить его через себя. Почти выходит. Шлепается боком на пол рядом, но не разжимает челюсть, так что мое оружие оказывается заблокированным. Выручает Уна, разделавшись с очередным волколами, обрушивает тесак на спину монстра, перерубая тому хребет. Волколак освобождает кусок дерева, и я сразу навожу его на того, что до сих пор треплет мою ногу, пытаясь оттащить ближе к проему. То ли хочет сбросить меня вниз, то ли просто не блещет интеллектом. Всерьез размахнуться не выходит, поэтому вместо удара выходят скорее сильные тычки. Первый приходится в боковую часть черепа, и кол скользит по шкуре дальше. Второй получается более удачным, попадаю в глаз волколака. Тот с диким воем отскакивает назад, сталкиваясь со своим собратом. А у меня наконец получается встать на одно колено. Вгоняю кол в корпус еще одной твари. Сколько их уже было? 7, 8. Уродец отпрыгивает к стене, скуля от боли, а я бью снова, всаживая острие кола в бок. Потом бью в череп одноглазому ублюдку, и тот совершает неожиданный маневр, скрывается в проеме, выпрыгнув наружу. Грамотный подход. Вали отсюда, сука. Желательно с концами. Уперев кол в пол, принимаю на него еще одного влетевшего внутрь монстра. И все же бросаю кусок дерева, устремившись к тесаку. Глаза наконец нашарили рукоять. Вырвав оружие из мертвого тела, вгоняю сталь в череп еще одной твари. Готовлюсь встречать следующего, но тут снизу доносится дикий скулеж. Что у них там происходит? Схлестнулись друг с другом? Пока у нас передышка, оглядываюсь назад. Где тот урод, которого я сбросил на первый этаж? Там достаточно заготовленного сена, чтобы подняться наверх. Но почему-то он так и не вернулся обратно. Хотя, может, и забрался. Рядом с Хачем есть пара туш, которые, судя по их расположению, вполне могли атаковать со спины. Снова поворачиваюсь к ближайшему проему, выглядывая наружу. Внизу по-прежнему орут волколаки, которые явно с кем-то столкнулись. Да какого хера происходит? Догадка щелкает в голове вспышкой. Вернее, сразу две. После первой, поворачиваю голову к Санре. Но девушка жива, изрядно залита кровью, своей и чужой. Тем не менее, стоит на ногах. Сразу появляется вторая, и я хрипло озвучиваю вопрос. Мертвецы, ты подняла их? Та смотрит на меня, скаля зубы в безумной ухмылке. У меня не было выбора. Глава 7. Секунд 10 я просто прислушиваюсь к тому, что происходит снаружи. Пытаюсь еще и рассмотреть, но в темноте сложно что-то разобрать. Все, что получается увидеть, темные фигуры, которые порой сталкиваются друг с другом. Еще раз оглядываю остальных, вроде все относительно целы, без ранений, само собой не обошлось, но ничего критичного. Даже Санра отделалась несколькими глубокими царапинами на ногах и рваной раной живота. Пожалуй, я со своим разодранным плечом и кровоточащей ногой получил больше всех. Останавливаю взгляд на ведьме. Сколько их, и что теперь будет? Та невесело усмехается. 11 штук. Сейчас порвут волколаков, потому или начнут ломиться сюда, либо столкнутся со следующей стаей. Хэч мрачно вздыхает, бросая взгляд в проем. А сюда-то зачем? Ты ими разве не командуешь? Девушка кривит губы. Ты сам подумай, стала бы я ждать, будь у меня возможность управлять поднятыми, они всегда кидаются сначала на волколаков, а когда разбираются с ними, принимаются за остальных. В голове появляется картинка штурмующих здания живых мертвецов и уровень оптимизма быстро ползет вниз. Привалившись к стене, выдыхаю, приводя мысли в порядок. Успокойся, брод, это всего лишь симуляция, специальная локация, которая заточена под определенный сюжет, где девушка может поднимать трупы, начиненные какими-то наноботами или чем-то вроде того. Стоп, вокруг и правда выстроена сюжетная локация, но вот управление телами на расстоянии, факт, вернее, в данном случае, скорее просто активация, она даже отдать команды не может, но раз можно запустить процесс, значит в теории получится и перехватить контроль, скорее всего, да и все остальное представляет интерес. Нестираемая память, плюс возможность осознания себя в какой-то момент сюжетной вилки, либо игровая территория по прошествию определенного времени, начало серьезно сбоить, либо кто-то оставил здесь закладку на будущее, которую так и не реализовал. Снова поворачиваюсь к Санре. Времени немного, поэтому просто отвечай, не задавая встречных вопросов. В какой момент ты возвращаешь контроль над своим телом и действиями? Мгновение с некоторым удивлением, разглядывает меня, потом принимается излагать, иногда сразу после того, как рядом появляется кто-то из вас, но чаще всего, после того, как поднимаю мертвых. Фиксирую этот факт у себя в памяти и перехожу к следующему пункту. Что происходит, когда все заканчивается, на момент заминается? Я возвращаюсь в дом старосты, не по своей воле, тело не слушается. Когда добираюсь до крыльца, отключаюсь, и прихожу в себя только на новом витке. Либо стою одна во дворе, либо уже окружена односельчанами. Ты пробовала управлять мертвецами? Хотя бы раз получалось? Отрицательно качает головой. Могу их чувствовать, но не командовать. Мозг обрабатывает данные. Такое чувство, что здесь скрыто нечто важное. Нужно только копнуть поглубже и найти ответы. Как давно все это началось? Сколько витков ты помнишь?